Ты же сообщил, что у вас проблемы были на юге с местными неграми. Палпатин взмахом руки отказался от пива и сел в кресло. А еще ты сообщил, что на границе с Либерией находится крепкая община вудуистов. Да, согласно кивнул Ричи и щелчком пальца откупорил бутылку любимого Гуиннес. Мы потеряли на юге два отряда местных колдунов и решили больше не лезть. Я сам едва сбежал от невидимой твари, которую наслал их предводитель. Сильный старик, и магия у него какая-то долбанутая, мы такое в Хогвартсе не учили. Спаслись чудом, но не так уж трудно научиться плавать, когда нужно либо сдохнуть, либо выплыть. Бежали мы, Керриган, впереди собственного визга, прям как первогодки от Филча. А жаль, там у негров можно здорово поживиться, если переключить их бизнес на себя. Мне как раз нужны жертвы для одного ритуала, посмотрел на него Палпатин с добродушной улыбкой. Всего 40 волшебников, точнее, чуть меньше, но ведь запас карман не натрет. Там будет столько, ха, ну ничего себе. Подавился изумленный Блэкмор и витиевато выругался. Он взмахом палочки заставил исчезнуть капли пива на столе и с восхищением посмотрел на Палпатина. «Ты хочешь набрать нужное количество жертв на юге? Я бы предпочел сделать это на заседании Визингомата, но думаю, наш чистокровный друг такому перформансу не обрадуется», — ухмыльнулся Палпатин. «К тому же похищение столь значительного количества волшебников в Англии обязательно обратит на себя внимание местного Аврората. Тебе помощь будет нужна», — деловито осведомился худой Ричи. «Пожалуй, нет», — почесал щеку бывший ситх. «Ты только укажи, где эти негры живут. Устал я за сегодня на обычном транспорте кататься». Ричи тут же приставил палочку к своему виску и вытащил из головы светящуюся нить воспоминаний. Палпатин достал из кармана флакон и протянул тот Блэкмору. «Как же я ненавижу эту ментальную дребедень», — поморщился Ричи от головной боли. «Вот, держи, Керриган. Здесь все, что нам удалось выяснить по вудуистам, в том числе и точное место их поселения». Палпатин в ответ вытащил три свитка, от которых чувствовалась нейтральная магия, и протянул их Блэкмору. Ричи вопросительно посмотрел на Шива, недоуменно разглядывая подарки. «В них информация по счетам в швейцарском банке», — пояснил Палпатин. «Кодовые слова простые. Ваши имена и названия факультетов. Рекомендую сразу активировать кровную привязку, золото целее будет». Худой волшебник нашел на одном из свитков свое имя и тут же выпалил. «Ричи Блэкмор, Пуффендуй». Защита пошла рябью, и артефакт раскрылся. Палпатин с усмешкой наблюдал, как маглорожденный волшебник с большим почтением изучает изукрашенный печатями пергамент, на котором гномьими рунами было что-то написано. «Если не знаешь гномбледук, скажи перевод», — предложил бывший ситх, и худой Ричи немедленно так и сделал. Руны потекли, превращаясь в понятные буквы, и Блэкмор углубился в изучение свитка. По мере прочтения его брови поднимались все выше. «Мать моя царица, да я так скоро квартирку себе в Гринвиче куплю», — взорвался радостью худой Ричи. «Слушай, Керриган, а у ребят что? То же самое, у них где-то на четверть меньше будет. Ты же главный», — хмыкнул Палпатин. «Вот только поверь, это не предел. Через несколько лет каждый из вас сможет купить что угодно и где угодно. Хоть в Найтсбридже, хоть в Кенсингтоне». Несмотря на то, что Ричи учился в Хогвартсе, маглорожденный волшебник продолжал мыслить понятиями обычных людей. Блэкмор не понимал ценности самородного золота и истинных камней, которые они добывали с друзьями в Африке. По меркам обычных людей, Палпатин щедро делился с маглорожденными подельниками, но с точки зрения магического мира, он тех нагло обкрадывал. «Я богат», — Ричи так замечтался, что даже забыл о бутылке. «Черт побери, Керриган, я куплю себе Астон Мартин, когда вернусь, и чтоб тот был такой же, как у Джеймса Бонда. Ладно, не будем терять времени. У меня на сегодня запланирована еще одна встреча», — отвернулся Палпатин, чтобы скрыть презрительную гримасу. Он прощально кивнул Блэкмору и уже возле двери сказал: «Зови своих ребят, Ричи. Смотрите, изучайте свитки, там все подробно написано. А я, пожалуй, отправлюсь сейчас в гости к вашим противникам». Обойдя антиаппарационную защиту, наложенную на здание, Шиф растаял в воздухе, не дойдя до двери, чтобы через минуту появиться на песчаном холме, недалеко от небольшого скрытого магией поселения. Ветер немедленно принялся трепать полы мантии, а тысячи летящих песчинок попытались сбить Палпатину дыхание, но не смогли коснуться защиты. Трансфигурировав под ногами металлический диск, бывший ситх вытащил меч и заскользил зигзагом с холма, словно лыжник с горы на каком-нибудь Невис Рейндж. Едва только он пересек защитную линию, как из-под песка сразу же начали выкапываться зомби. Ожившие мертвецы мгновенно бросились на нарушителя границы, стремясь разорвать. Пускай стальной клинок не был привычным световым мечом, но Шиф все же постарался добавить тому некоторые волшебные свойства. И сейчас, орудуя катаной против толпы оживших мертвецов, бывший ситх улыбался. Все же в Англии ему нечасто приходилось убивать кого-то холодным оружием. Отбросив набежавшую толпу силовым ударом, Палпатин воткнул в песок артефакт собственного изготовления, создающий антиаппарационный барьер, и выпустил вокруг себя адское пламя. Огонь принял форму драконов и мгновенно пожрал всех зомби в округе, после чего перекинулся на дома волшебников. Те вспыхивали, как сухая трава, и через минуту Палпатину пришлось усмирять заклинание, заставляя огонь исчезнуть. Все же он пришел сюда за жертвами, а не просто для того, чтобы сжечь всех дикарей. Из домов, которые остались целыми, высыпала воинственная толпа чернокожих. Часть из них была с посохами, другие одеты в камуфляж и с магловскими автоматами. Все они тут же принялись стрелять и швыряться чарами. Однако ни пули, ни сгустки темных проклятий не возымели никакого действия. Даже брошенная кем-то граната всего лишь подняла облако песка. Предвкушая драку, Палпатин просто двинулся вперед, отставив меч немного в сторону. Впереди было всего лишь мясо. По ощущениям, по-настоящему сильные волшебники сейчас тщетно пытались отпарировать. Вот только установленный артефакт не позволил никому убежать. Селение оказалось заперто магическим барьером. Толпа негров быстро закончилась. Самые умные пытались спрятаться в руинах. Их изломанные телекинезом тела так и остались валяться между разрушенными домами. Расчистив себе путь, Палпатин заметил около сотни волшебников, которые стояли на центральной площади вокруг высокого старика с посохом и проводили какой-то ритуал. Их колдовство уже подходило к концу, и обессиленные маги один за другим падали на песок без сознания. Когда Шиф подошел поближе, на ногах оставался только старик. Аура африканца настолько уплотнилась, что стало видимо в обычном мире. Тот будто пылал черным огнем. «Что тебе нужно, чужак?» – прокаркал маг. Его английский был корявым. Буква «Ч» просто резала уши, но смысл речи можно было понять. «Я хочу забрать 40 волшебников, а еще с вас нужна клятва верности Ричи Блэкмору, которого твои воины попытались убить в прошлый раз», — буднично произнес бывший ситх. «А ведь он просил вас по-хорошему. Этот белый червь сумел уйти от моих ла, но его все равно ждет смерть. Тижан Петра отыщет его», — зло рявкнул чернокожий старик. «И ты сейчас тоже умрешь, наглый чужак». Колдун вскинул над головой посох, и в сторону Палпатина полетела стая черных магических ос. «Не трать напрасно мою будущую энергию». Старик легко поглотил атаку Палпатина и двинулся вперед. «Если ты будешь сопротивляться, то тоже станешь жертвой на алтаре». Вместо ответа негр рванул с шеи сплетенное из костей ожерелье, и Палпатин увидел, как в его сторону мчится стая астральных чудовищ. Впрочем, если для любого другого европейца подобная атака представляла бы собой нешуточную угрозу, Шиву причинить вреда не могла. Более того, когда темные духи приблизились, Палпатин снял маскировку с ауры, и астрал взорвался, будто деревенский дом от падения метеорита. Вокруг бывшего ситха образовалась многокилометровая воронка злой, черной энергии, в которой все атакующие духи мгновенно растаяли, как в кислоте. Чернокожий маг заорал от ужаса, но тем не менее принялся закидывать Палпатина заклинаниями, одно темнее другого, чем только развеселил бывшего ситха. «Даже от патронуса больше неудобства, чем от твоего жалкого колдунства, глупый старик». Шиф прыжком приблизился к паникующему волшебнику и одним слитным движением отрубил тому руки, после чего немного понаблюдал, как африканец корчится от боли на земле, и мечтательно улыбнулся, стряхивая кровь с клинка. «Я всегда считал Чомай идеальным ударом. Противник еще жив, но уже понимает, без рук он в полной власти победителя. О, этот сладкий привкус отчаяния и гнева». Присев на корточки, Палпатин издевательски посмотрел магу в глаза. «Я же приказывал тебе остановиться, приказывал, а ты не послушался. Значит, сдохнешь на алтаре, как и все твои люди». Африканец потерял сознание, и Шиф подумал, что катана все же не световой меч и прижигать раны не умеет. Поэтому стоит подлечить бедолагу, пока тот окончательно не истек кровью. Легкий удар молнии, поразивший обрубки рук, остановил кровотечение,